моменту появления в кабинете наркомов и начальника военной контрразведки, Верховный уже подавил в себе вспышку негодования, охватившую его при мысли об этом довоенном предупреждении, и, расхаживая по кабинету, размышлял о предстоящих боевых действиях в Прибалтике. Предлагать докладывать по делу Неман не следовало, и не потому, что он уже ознакомился со справкой и держал все в своей превосходной памяти. Послушать исполнителей получается, что происходит необходимый положенный процесс, предпринимается все возможное, а результата пока нет. Так на то имеются объективные причины и обстоятельства. При этом сыплют специальные терминологии, а разведка и контрразведка — это весьма специфичный сплав науки и искусства, сложнейшее соединение, во всех тонкостях которого свободно разбираются лишь опытные, квалифицированные профессионалы. И если в военных, например, вопросах Верховный легко вникал и в отдельные детали, то здесь полагал целесообразным ограничиваться постановкой основных общих задач и целей. С чувством острого стыда и недовольства самим собой он вспоминал, как не оценил поначалу всего могущества радиоигры и как еще несколько раз плавал, попадая в просак. Таких вещей Сталин не прощал не только другим, но и самому себе. В то же время он нисколько не сомневался, что любую проблему в целом он охватывает быстрее и понимает значительно глубже, чем какой угодно ответственный исполнитель. «Почему дело называется Неман?» — неожиданно останавливаясь перед тремя стоящими возле дверей своим глуховатым голосом с выраженным грузинским акцентом, спросил Верховный. При этом он поднял голову и пронзительным взглядом небольших цепких желтыми белками глаз, уже тронутых первичной глаукомой, посмотрел в зрачки начальнику контрразведки. И оба наркома ощутили мгновенное облегчение. Дело касалось в первую очередь военной контрразведки, а не их ведомств. «Название условное, товарищ Сталин», — сказал начальник главного управления контрразведки, еще сравнительно молодой генерал-полковник, любимец Верховного, выдвинутый по его инициативе на этот высокий ответственный пост. Дюжий, светловолосый, с открытым, чуть простоватым, очень русским лицом, он стоял прямо перед Сталиным и смело смотрел ему в глаза. «Условное?» — недоверчиво переспросил Верховный. «Оно что, связано с рекой Неман?» «Нет», — чуть помедлив сказал генерал-полковник, и в ту же секунду вспомнил и сообразил, что разыскиваемая рация однажды пеленговалась в районе Столбцов, недалеко от верховья Немана, и, очевидно, отсюда возникло название дела. Однако высказывать опоздалую догадку он не стал. Поправляться не следовало. Верховный не терпел, когда подчиненные не знали точно или не помнили чего-либо, относящегося к их непосредственной деятельности. «Вы что же, выходит, название с потолка берете?» Как бы удивляясь, строго спросил Сталин, быть может, интуитивно уловив некоторую неуверенность в ответе или в лице генерала. «Это всего-навсего кодовое наименование», — твердо сказал начальник контрразведки. «И для дела, для розыска не имеет значения, Неман оно, Дон или, допустим, Висла». «А Матильда? Это что, женщина?» После короткого молчания осведомился Верховный. «Матильда? Это агентурная кличка».